Глава 30. На этом позвольте с вами проститься. Мы с Робин благополучно улетели в Нью-Йорк. Она готовит Еву к публикации, я начал работать над новой книгой, однако по-прежнему лелею мечту о поездке в Париж. Робка намекал, что можно отправиться туда весной, когда будет закончена верстка и работа колориста. Судя по тому, что Робин не пристрелила меня на месте, можно надеяться, что мои уговоры увенчаются успехом. В Нью-Йорке жить весело. Потолок нашей квартиры протекает то тут, то там, поэтому оставлять ценное имущество, не прикрыв его пластиком, значит бросать вызов духам дождя. Впрочем, к мелким бытовым неудобствам привыкаешь быстро. Еще узнал, что в нью-йоркских ресторанах совершенно другие представления о повседневной форме одежды, чем в Торонто. Выяснил я это, явившись в одно заведение пообедать в футболке с логотипом группы Arcade Fire и в шортах. За соседним столиком сидела женщина, голову которой венчала диадема. Однако еда оказалась вкусной, а обслуживание безупречным. Фильм по моей книге вышел на экраны в начале декабря. Если верить очевидцам, получился не слишком ужасным. Своего мнения по этому поводу высказать не могу, поскольку картину не смотрел. Меня приглашали на премьеру в Лос-Анджелес, но я решил не ехать. Правда, позвонил Натали и лично ее поздравил. Поскольку Натали прекрасно известна, как я отношусь к городу ангелов, мой отказ явиться на премьеру ее не удивил. Роль в фильме открыла перед Натали новые возможности, хотя широкими их не назовешь. Натали сказала, что ей предложили главную роль в экранизации романа Джека Финнея «Меж двух времен». Учитывая, что подготовка к съемкам этой картины с перерывами тянется на протяжении уже почти 50 лет, но к самому съемочному процессу так до сих пор и не приступили, я бы на ее месте особо не радовался. Еще Натали встретила свою судьбу. Она помолвлена с модным фотографом по имени Филипп. К сожалению, дату свадьбы все никак не могут назначить, а для этого необходимо жениху и невесте провести в одном и том же городе достаточное время, чтобы обсудить данный вопрос. Я попросил держать меня в курсе дела и сообщить, если один из этих долгосрочных проектов сдвинется с места. Теперь о семейных новостях. После короткого декретного отпуска Кэти уже в начале декабря вернулась на кухню Сорентино. Родилась рядно маленькой, зато теперь растет не по дням, а по часам. Вес моей племянницы уже перевалил за 9 килограммов. Вот что бывает, когда твоя мама шеф-повар. Дэвид и РТ открыли собственную студию в здании, где ранее располагалась редакция журнала «Крик Вильгельма». Дэвид отвечает за съемки, РТ за музыкальное сопровождение. Уже сняли несколько коротких рекламных роликов для сайтов некоммерческих организаций и еще один для салона красоты, который даже показывали на телевидении. Конечно, заказы мелкие, но Дэвид и РТ занимаются всем этим, чтобы немного подзаработать, пока оба трудятся над более серьезными проектами. Дэвид пишет новый сценарий для полнометражной комедии. А РТ работает над альбомом саундтреков к несуществующим фильмам. Называется «Знаменитости, о которых вы не слышали». РТ сыграл мне несколько отрывков, и, как ни странно, музыка оказалась гораздо менее претенциозной, гораздо более танцевальной, чем можно было ожидать. А пока ни студия, ни альбом доходов не приносят, РТ продолжает работать уборщиком. Наконец-то сумел договориться с начальством, чтобы его перевели в дневную смену. Теперь график у РТ стал гибче, а еще его начали отправлять в дома богатых людей. РТ новые обязанности очень нравятся. Возможности порыться в вещах хозяев он не упускает никогда. Если когда-нибудь встретите РТ, и у вас будет свободный часок, попросите рассказать, на что он наткнулся в ящике с носками знаменитого ведущего новостей. Гарантирую, не пожалеете. Тео и Дориан по-прежнему вместе. К сожалению, в любительском спектакле «Вишневый сад» Тео поучаствовать так и не смог. Порвал ахиллесово сухожилие, играя в «Ultimate Frisbee». Однако, сложа руки, Тео не сидит и уже сыграл несколько новых ролей на телевидении. Последняя из них — роль клиента номер два в рекламе спа-салона «Голубая лава». Там Тео удалось потрясающе вжиться в образ и очень убедительно изобразить, как он наслаждается маникюром. С тех пор, как Ленни перебрался в Лос-Анджелес, новостей от него не слышно. Это обнадеживает, во всяком случае, это означает, что его до сих пор не арестовали. Баскетбольная команда Торонто Рэпторс в этом сезоне играет на удивление хорошо, поэтому у Гейба в кои-то веки будет за кого поболеть в апреле. Правда, хоккейная команда Ливс выступила из рук вон плохо. Шивон до сих пор в Корее преподает английский. Ее новый блог «Азиатские суперзвери» пользуется немалой популярностью. В результате ее интересы вызвалась представлять компания Бенни Ельчин и партнеры. На самом деле никаких партнеров у Бенни нет, просто прибавил для солидности. Сейчас он договаривается с издательством «Дамокл» о том, чтобы выпустили сборник лучших постов Шивон. Кстати, в одном из последних она с гордостью сообщала о пополнении в полку Лиги справедливости. Новобранца зовут Руперт Т. Шазом. На фотографии красовалась американская мешочатая крыса в желтом плаще с прикрепленным ко лбу засушенным лошадиным пенисом. Значит ли это, что у них с РТ есть шанс на примирение или наоборот, остается только гадать. На празднике мы с Робин надеялись вернуться в Торонто, но издательство «Хатоки» пригласило ее продемонстрировать окончательный вариант книги «Большим начальником в Токио», поэтому именно там мы сейчас и находимся. Если честно, не готова была оказаться в городе, численность населения в котором равняется численности населения всей моей родной страны. Впрочем, как к этому можно было подготовиться, не знаю. Руководству издательства «Хатоки» комиксы Робин понравились, во всяком случае, если верить переводчикам. После деловой встречи нас обоих пригласили в ресторан на ужин. Там нам подали безумное количество суши, саке и множество блюд, ингредиенты которых не берусь определить. В последние несколько дней Робин чувствует себя неважно, поэтому ни есть, ни пить не стала. В результате мне пришлось отдуваться за двоих. Вот почему лежу, раскинувшись на кровати у нас в номере, и жду, что сейчас лопну, как мистер Криозот в «Монти Пайтоне». Может, тогда комната перестанет кружиться перед глазами. Проклятая саке. «Знаешь, что?» — доносится из ванной голос Робин. Там она почти безвылазно провела два дня. «М? Кажется, теперь знаю, что со мной такое». «М?» — повторяю я. Несмотря на последствия опьянения, обжорства, сразу замечаю, что интонация у Робин какая-то необычная. «О, боже! Зачем я съел те маленькие сине-красные штучки, посыпанные чем-то наподобие дрожжи? Кстати, любопытно, из чего они были приготовлены, ну, хотя бы приблизительно. Помнишь, ты сказал родителям, что им придется смириться с тем, что внучка у них будет всего одна? Ну, из-за гистерэктомии Кэти. Интересно, к чему она клонит? И вообще, который час?» С этой разницей во времени совсем запутался. Перекатился бы на бок, чтобы посмотреть на часы, но трогаться с места не решаюсь, иначе срыгну, как младенец. Верно говорят, что обжорство — зло. Слышу, как открывается дверь ванной, и с трудом приподнимаю голову. Выходит Робин в белой маечке и трусиках. В руке она держит что-то маленькое, но что именно, с кровати разглядеть не могу. «Не знаю, сумела ли растолковать, что мне нужно», — продолжает Робин. «И вообще не уверена, что все сделала правильно. Инструкция только на японском. Погляди, это ведь точно плюс, правда?» Уверенный, что речь идет о батарейках, приподнимаюсь на кровати, чтобы рассмотреть, о чем она говорит. «Боже правый!» Конец фильма. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Надежда Винокурова.